Рыбак и его сын Мухаммед Ловкий. Мухаммед Ловкий имеется в виду легендарный Сулейман ибн Дауд, прообразом которого был библейский царь Соломон, по преданию, понимавший речь животных и птиц. Жил-был рыбак, и была у него красавица-жена. Он ловил рыбу, продавал ее и тем зарабатывал себе и семье на пропитание. Однажды рыбак заболел. Жена сказала ему: «Если сегодня ты не пойдешь ловить рыбу, что же мы будем есть? Давай я помогу тебе нести сеть и корзину для рыбы. Может, нам удастся поймать и продать пару рыбин. Этих денег нам хватит, чтобы пообедать». Взяла жена сеть и корзину, пошли они к морю и забросили сеть возле царского дворца. А царь глядел в окно. Он увидел жену рыбака и влюбился в нее. Позвал он визира и говорит: «О, визир, я влюбился в жену рыбака. Она так красива. В моем дворце нет такой красавицы». «Что же теперь делать, о царь?» — спрашивает визир. «Надо привести рыбака во дворец и убить. Тогда я женюсь на его жене». «Нельзя его убивать, ведь он ни в чем не виноват», — возразил визир. «Народ будет говорить о твоей несправедливости. Скажут люди: царь казнил какого-то рыбака из-за женщины». «Как же быть?» «Есть в нашем городе дворец. Его построил мой отец. А в том дворце есть зал площадью Фидан». Фидан — мера площади, равная 4200 квадратным метрам. «Позовем рыбака, и я скажу ему: царь велит застелить весь этот зал одним большим ковром. Целым ковром, а не сшитым из нескольких кусков. И если он не принесет такого ковра, то мы его казним, и у этой казни будет причина». «Хорошо», — согласился царь. Послал визир за рыбаком, привел его в тот зал, и царь сказал ему: «Ты должен застелить весь этот зал одним большим ковром. Даю тебе 3 дня сроку. А не принесешь ковра, тебя сожгут. Да будет это записано и скреплено печатью». «Разве я мастер по коврам?» — возразил рыбак. «Вели мне наловить рыбы всякого сорта и цвета. Я тебе ее принесу». «Ни к чему этот разговор. Так решил царь», — оборвал его визир. «Ну что же, если так, можешь поставить хоть 100 печатей под царским указом». Пришел рыбак домой злой. Спросила жена: «Почему ты такой злой?» В ответ рыбак воскликнул: «Молчи! Собирай наши пожитки, бежим из этого города». «В чем дело?» «Царь велел мне сделать или достать ковер размером в фидан». «Такой большой?» «Да». «Хорошо, ложись-ка ты спать, а завтра утром я принесу тебе такой ковер, и ты сможешь застелить зал». «Ты такая же сумасшедшая, как и визир. Разве мы ткачи?» «Хочешь, я сейчас пошлю тебя за ковром?» «Да уж лучше прямо сейчас». «Иди по направлению к Шубре». Шубра — город в Нижнем Египте, примерно в 80 километрах к юго-западу от Александрии. «Увидишь большое дерево, а возле него колодец. Загляни в колодец и скажи: о, женщина, твоя сестра передает тебе привет и просит вернуть ей пряжу, что вчера забыла у тебя. Мы должны застелить этой пряжей комнату». Пошел рыбак, заглянул во дворец и сказал: «О, женщина, твоя сестра приветствует тебя и просит вернуть ту пряжу, что вчера оставила у тебя. Мы должны застелить этой пряжей комнату». Ответила женщина, сидевшая в колодце: «Возьми пряжу, ты сможешь застелить ею все, что захочешь». Положил он пряжу в карман и пошел домой, говоря себе: «Эта женщина считает меня сумасшедшим». Пришел домой, сказал жене: «Вот я принес пряжу». А жена ему в ответ: «Хорошо, иди сейчас же к визиру и попроси у него большой гвоздь. Забей этот гвоздь у входа в зал, зацепи за него пряжу и размотай ее по всему залу. Рассердился рыбак на жену. «Ты хочешь, чтобы люди меня сочли дураком? Разве это пряжа ковер?» «Ступай, сделай так, как я тебе велела». Пошел рыбак, приговаривая. «Этот день — последний день моей жизни». Явился к царю и визиру. Те его спросили, принес ли ты ковер, рыбак? «Да, принес», — ответил он. «Где же он?» «В моем кармане». «Разве это клубок, что он помещается у тебя в кармане?» «Сделай милость, визир, дай мне большой гвоздь, и я застелю зал». Дал визир ему гвоздь, а сам позвал палача и приказал ему: «Стой у входа в зал, а я пойду в зал и буду следить за работой рыбака. Если он не застелит зала, то доставай меч и руби ему голову». Направились рыбак, визир и палач в зал. Визир с рыбаком вошли внутрь, а палач остался стоять у входа. Забил рыбак гвоздь у самого входа в зал, а пряжу к гвоздю привязал, да по всему залу размотал. Получился большой ковер, подобного которому не было даже в царском дворце. Увидел это чудо визир, удивился и сказал: «Молодец, рыбак, но царь хочет, чтобы ты сделал еще одно дело». «Какое дело?» «Приведи восьмидневного ребенка, который рассказал бы царю сказку-небылицу. Ложь от начала до конца». «Слыхано ли, чтобы восьмидневные дети говорили? Даже дети шайтана в таком возрасте не умеют говорить». «Спорить нечего. Приказ царя надо выполнять. Даю неделю сроку. Ну, так и быть, 8 дней». Так написано и скреплено печатью. «Ну что ж, коли так, то ставь 100 печатей». Поставил визир печать на царском указе. Рыбак взял указ и пошел домой. Вернулся злой и расстроенный и сказал жене: «Верно, я тебе говорил, что нам надо бежать из этого города». «Почему?» «Да вот теперь царь с визиром требуют, чтобы я привел им 8-дневного ребенка, который рассказал бы им сказку, да такую, чтобы она была ложью от начала до конца, ни единого слова правды. А сроку-то дали всего 8 дней». «Ладно, не сердись. Пройдут 8 дней, будет мальчик». Через неделю сказал рыбак жене: «Наступил 8-й день, что будем делать?» Ответила жена: «Иди к тому колодцу и скажи женщине, что сидит в колодце, твоя сестра приветствует тебя и просит отдать ей мальчика, что родился вчера. Он будет рассказывать нам сказки». Накричал рыбак на жену: «Ты такая же полоумная, как и визир, дура». Визир велел принести 8-дневного ребенка, а ты мне говоришь о ребенке, которому всего 1 день. «Делай так, как я сказала». Отправился рыбак к колодцу, приговаривая: «Видно, настал мой последний день». Пришел туда и крикнул: «О, женщина, привет тебе от сестры. Она просит отдать ей ребенка, родившегося вчера». Подала ему та женщина из колодца ребенка и сказала: «Благослови его». Благословил рыбак дитя именем Аллаха, взял его и пошел. Попросил он ребенка: «Мальчик, скажи мне что-нибудь. Дай знать, суждено мне сегодня умереть или нет». Но мальчик только плакал, как все малые дети. И подумал рыбак: «Видно, визир и моя жена хотят моей смерти. Где ж это видано, чтобы новорожденные говорили, если даже это дети шайтана?» Пришел он домой и сказал жене: «Вот я принес младенца, но он не говорит». «Отнеси его к царю и визиру, и он заговорит», — ответила жена. «Только попроси у них 3 подушки. Одну подушку положи слева от ребенка, вторую справа, а третью подложи ему сзади». «Ладно», — согласился рыбак. Понес он ребенка к царю. Обратился визир к младенцу: «Мальчик мой», — а тот заплакал. «Вай», — обрадовался визир, — «что ребенок не говорит», — и доложил царю. «Попробовал я заговорить с младенцем, а он в ответ ничего не сказал, лишь заплакал». Пришел последний день жизни рыбака. Но прежде чем его казнить, давай-ка соберем диван всех советников и судей и покажем им младенца. Собрались все советники и судьи, а царь с визиром приказали рыбаку: «Давай-ка сюда говорящего младенца». Рыбак попросил принести три подушки и поместил младенца среди этих подушек, так, чтобы все собравшиеся могли его видеть. И спросил царь рыбака с усмешкой: «Это младенец, который расскажет нам сказку?» И тут младенец вдруг воскликнул: «Мир тебе, о царь!» Удивились все министры и судьи. Царь ответил на приветствие ребенка и сказал ему: «Расскажи-ка нам, хитрец, такую сказку, чтобы вся была ложью от начала до конца». И рассказал ребенок: «Когда я был в расцвете юности, как-то шел я из города в деревню жарким летом. Вдруг навстречу мне продавец арбузов. Купил я у него арбуз за махбуб. Разрезал, а внутри целый город. Залез я в арбуз и стал наблюдать за горожанами. Вдруг вижу, растет там финиковая пальма. Забрался я на нее, чтобы поесть фиников. Гляжу, а на верхушке пальмы филахи сеют, жнут, молодят зерно и мелют муку. Пошел я дальше. Смотрю, один человек топчет яичную скорлупу, а другой ее сеет. И тут же из этой скорлупы выводятся цыплята и летят. Петушки в одну сторону, а курочки в другую. Потом я встретил осла, навьюченного кунжутным зерном. Поел я этого зерна, и вдруг выскочил из арбуза, а арбуз остался цел и невредим, как и раньше». Воскликнул царь: «Ну и лжец ты! Из всех шайтанов шайтан! Где же это видано, чтобы внутри арбуза помещался город, а из яичной скорлупы выводились цыплята?» Ответил младенец: «А где это видано, чтобы царь и визир из-за женщины замышляли убийство невинного бедняка-рыбака? Клянусь Аллахом, если ты царь, от него не отстанешь, то скоро превратишься в прах вместе со своим визиром». Взял рыбак ребенка и пошел домой. Жена сказала ему: «Отнеси младенца туда, откуда его взял». И он отнес мальчика его матери, той женщине, из колодца. А у рыбака с женой был свой сын по имени Мухаммед Ловкий, такой же красивый, как его мать. И у царя был сын, с виду как сын филлаха, они с Мухаммедом ходили в один кутаб. Кутаб — начальная мусульманская школа. Царевич всегда здоровался с Мухаммедом: «Доброе утро, сын рыбака!» И отвечал ему Мухаммед: «Доброе утро, царевич! У тебя лицо как башмак!» Так они занимались в одном кутабе целый год и каждый день так здоровались. Но однажды рассердился царевич на Мухаммеда и пожаловался царю: «Батюшка, сын рыбака меня дразнит, говорит, что у меня лицо как башмак». Позвал царь учителя и сказал: «Если ты убьешь сына рыбака, то будут тебе хорошие подарки и белые невольницы». «Слушаюсь, государь», — ответил учитель, — «я ведь каждый день его бью, могу и до смерти избить». Поутру пришел Мухаммед Ловкий, сын рыбацкий, в школу. Увидел его учитель, приказал другим мальчикам: «Подайте мне палку и держите сына рыбака». Мальчики схватили Мухаммеда, а учитель взял палку и стал его бить, и сбил до крови. Мухаммед убежал домой и сказал отцу с матерью: «Смотрите, как учитель избил меня чуть ли не до смерти из-за царевича. Не пойду я больше в школу, а буду рыбаком, как отец». «Хорошо, сынок, завтра пойдешь ловить рыбу», — сказал рыбак. На следующий день рыбак дал сыну корзину и сеть. Пошел Мухаммед на берег морской, забросил сеть и поймал рыбу перламутрового цвета. Решил он: «Зажарю-ка я ее и съем». Собрал он на берегу хворост, разжег костер и только хотел поджарить рыбку, как она заговорила: «Не жарь меня, Мухаммед, отпусти меня обратно в море. Я морская царица. Может, в трудный час я тебе помогу?» И выпустил он рыбку в море. А царь позвал учителя и спросил: «Убил ли ты Мухаммеда, рыбацкого сына?» «Нет, не убил», — ответил учитель. «Я его избил до полусмерти, а он убежал из школы и теперь рыбачит, как отец». Тут подошел визир и стал с ним царь советоваться, как убить Мухаммеда. Сказал визир: «Есть одна красавица, дочь султана Зеленой земли». Зеленая земля — сказочная страна, с реальными странами не идентифицируется. «До той земли отсюда 7 лет пути. Давай-ка вызовем Мухаммеда и скажем ему: «Привези царю дочь султана зеленой земли. Царь хочет на ней жениться, а никто, кроме тебя, не сможет ее привести». Согласился царь. «Хорошо, зови Мухаммеда». Привели Мухаммеда во дворец и приказали. «Привези дочь султана зеленой земли». «Как я узнаю путь туда?» — спросил Мухаммед. «Это уж твоя забота. Ты должен привести дочь султана, а не привезешь — голова с плеч». Опечалился Мухаммед, побрел домой. Вдруг приплыла к нему та рыбка и спросила, «Отчего ты такой невеселый, Мухаммед ловкий?» «Велел мне визир привести дочь султана зеленой земли». «Попроси царя, чтобы сделали тебе золотой корабль на деньги визира». Попросил Мухаммед царя, и сделали ему золотой корабль на деньги визира. Сел он на этот корабль, а рыбка поплыла впереди, показывая дорогу. Наконец приплыли они в зеленую землю. Закричал глашатый на площади главного города зеленой земли. «Все, мужчины и женщины, приходите, полюбуйтесь на золотой корабль Мухаммеда Ловкого, рыбацкого сына». И пошли жители того города поглядеть на невиданное чудо — золотой корабль. За 8 дней на корабль посмотрели все жители города. Стала султанская дочь просить отца, чтобы он и ей разрешил взглянуть на золотой корабль. И объявил глашатай, чтобы никто в городе, ни мужчина, ни женщина, не посмел выйти из дому, когда дочь султана пойдет осматривать золотой корабль. Взошла она на корабль, а Мухаммед Ловкий поднял паруса и отплыл. Спросила дочь султана, «Куда ты меня везешь, хитрец?» «Везу тебя к одному царю, который хочет на тебе жениться». «А тот царь красивее тебя?» «Приедешь, увидишь». Тут сняла султанская дочь перстень с пальца и бросила в море. А та рыбка перстень проглотила. Прибыли они в Египет, оставил Мухаммед Ловкий девушку на корабле, а сам пришел к царю и сказал, «Вот я привез тебе дочь султана зеленой земли. Ты для нее из зеленого шелка ковер по земле расстели». Расстелили слуги зеленый ковер для дочери султана. Пришла она во дворец. Увидел ее царь, влюбился и так к ней обратился. «Я хочу заключить с тобой брачный договор». Ответила девушка, «Если хочешь на мне жениться, достань тот перстень, что я уронила в море». А она уже знала, что рыбка отдала ее перстень Мухаммеду. Царь же спросил визира, «Кто достанет перстень царевны, что упал в море?» Ответил визир, «Никто, кроме Мухаммеда Ловкого». Послали за Мухаммедом Ловким, привели его к царю, приказали найти перстень дочери султана. А он вынимает перстень из кармана. Взял царь перстень, пришел к дочери султана и сказал, «Вот твой перстень. Давай сегодня же сыграем свадьбу». Ответила дочь султана, «Подожди, есть у нас в стране такой обычай. Кто хочет жениться, тот должен броситься в огонь, а затем искупаться в море. Только после этого он входит к невесте. Такой брачный обряд в нашей стране». Приказал царь разжечь костер на берегу моря, позвал визира и сказал, «Завтра я брошусь сначала в огонь, потом в воду, а из воды прямо на свадьбу». «Пусть сначала бросится Мухаммед», — посоветовал визир. «Посмотрим, если он выйдет невредимым из огня и воды, тогда и мы бросимся». Ночью приплыла к Мухаммеду рыбка и сказала, «Если прикажет тебе царь броситься в огонь, не бойся. Зажми уши, скажи «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» и прыгай». Разжег царь костер, позвал Мухаммеда Ловкого и приказал ему броситься в огонь. «Слушаюсь», — ответил Мухаммед. Зажал он уши и воскликнул, «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». И в огне не сгорел, и из моря вышел еще прекраснее, чем был раньше. Увидели это царь с визиром, и визир сказал царю, «Надо и сыну твоему тоже прыгнуть в огонь и в море, может, он еще красивее станет». И бросились в огонь все трое, царь, царевич и визир, и превратились в пепел. А Мухаммед Ловкий женился на дочери султана Зеленой Земли и сел на царство. Поселил он во дворце отца и мать, и стали они все жить да поживать.